пришел сюда, чтобы победить. Я сам себя судья, не надо меня судить. Не надо сулить о том, что я проиграю. Я номер один, да нет такого, я не саканья. Я предлагаю всем нам объединиться, дабы у нас хватило сил дальше пробиться. Уже как два года не могу остановиться, нести чушь про сотни у наших душ, которым мне удалось здесь остаться, которым пришлось расставаться со своими близкими и наблюдать за тем, как они становились низкими. Искренне хочу, чтобы люди оставались людьми. Искренне хочу, чтобы девушки не становились бедными. Хочу, чтобы люди не оставались одни и всегда могли свою жизнь поменять. Ведь каждый день нам приходится выбирать, жить нам или существовать. И если честно, мне абсолютно наплевать, выиграть или проиграть. Главное получить опыт и ловить момент. Ну а за батл всем просто огромный респект.